Утро. Эдвард Мунк написал «Утро» на 22-м году жизни. К тому времени он уже второй год являлся учеником Христиана Крога. И совершенно естественно, что его творчество того периода воплотило в себе принципы реалистического искусства, проповедуемые этим мастером. На полотне изображена в профиль молодая девушка, сидящая на кровати. Исследователи предполагают, что мастер представил ее в момент утреннего туалета, причем художник любуется своей моделью с непривычно близкого для картин такого рода расстояния. Композиция работы продумана до мельчайших деталей. Юная мечтательница расположена в центре композиционного пространства, кажущегося строгим и упорядоченным благодаря простому, но четкому ритму вертикальных линий, определяющих изголовье кровати, левое плечо фигуры, складки простыни и стенные панели. Детали одежды и расстеленной постели представлены свободно, а формы и цвета подчиняются общему характеру. Тонкая игра света и тени вызывает зримую вибрацию всей поверхности полотна и в конечном счете рождает ощущение тревоги и напряженности. В письме своему другу Мунк не без гордости пишет, что Христиан Крог назвал эту картину «совершенной». Когда художник в 1895 году представил «Утро» в Парижской галерее, мнения критиков были весьма противоречивы, но положительных отзывов было все-таки больше. Даже редактор рубрики «Новостей культуры» в газете «Вечерний Париж» Жорж Нантей, всегда считавший норвежского художника человеком весьма неуравновешенным и живописцем посредственным, написал в своей рецензии, цитата, «Я был немного неправ только в одном случае. Картина «Утро» доказывает, что этот мастер действительно весьма перспективен, в том смысле, что он способен на многое». Конец цитаты.